совершенно одна. Глава третья. В декабре в Париже у Саши было много дел. Дела галереи шли успешно. Она успела повидаться со множеством важных клиентов, которые либо хотели что-то приобрести, либо, наоборот, спешили продать до Нового года. Чуть не каждый день она говорила по телефону с сыном. Она купила себе и детям горнолыжный тур в Сен-Мориц. Ехать надо было на следующий день после Рождества. Там у нее тоже было запланировано несколько важных встреч. В Париже светская жизнь носила куда более официальный характер, чем в Нью-Йорке. В Америке среди ее заказчиков было много преуспевающих людей, что отнюдь не мешало их неформальному общению. За долгие годы многие стали ей близкими друзьями. Это были интересные люди, очень разные по происхождению и по роду занятий. В Париже действовали свои европейские законы. Крупные клиенты галереи были, как правило, из аристократических родов. Нередко титулованные особы либо имели состояние, которое создавалось веками, как у Ротшильдов, а были и просто любители жить на широкую ногу, и многие знавали еще и ее отца. Здешние приемы отличались большей пышностью и церемонностью, чем в Америке. И здесь было труднее отказаться от приглашения, поскольку ее, как правило, приглашали те, кто приобретал у нее дорогостоящие картины. Саша чувствовала себя обязанной отвечать на приглашение. Когда она жаловалась на это сыну, тот говорил, что это ей на пользу. Но она даже в свои годы зачастую оказывалась самой молодой из приглашенных, и, как правило, эти вечера нагоняли на нее скуку. И все равно она их посещала в интересах бизнеса. И всякий раз с радостью возвращалась домой. Как-то в середине декабря, в такой же серый холодный день, Саша работала у себя в кабинете. Секретарша доложила, что к ней приехал заказчик. Она виделась с ним накануне на званном ужине. Он хотел купить что-нибудь солидное из фламандцев, и она была приятно удивлена, что это не осталось пустым разговором. Саша вышла встретить его и показала несколько картин. Тот заинтересовался. Визит продолжался 2,5 часа, и всем, кроме Саши, было понятно, что гостя не меньше заинтересовала хозяйка галереи. Он пригласил ее на завтра поужинать у Алена Дюкаса, дескать, чтобы обсудить предстоящую покупку. Это был один из лучших парижских ресторанов. Саша заранее знала, что ужин продлится не менее 3 или 4 часов, и приготовилась поскучать ради миллионной сделки. «Сдается мне, что его не только картины интересуют», — пошутил Ксавье, когда она сообщила ему о приглашении. «Не говори глупостей. Твой дед без конца ходил на такие встречи, и, поверь мне, за ним никто не пытался ухаживать. На самом-то деле было несколько таких попыток после смерти ее матери. Но Саша не помнила, чтобы отец кому-то проявлял романтический интерес. Как и она, Симон хранил верность своей жене до последнего вздоха. По крайней мере, у нее осталось такое впечатление. Она никогда не говорила с отцом на эту тему. Если в его жизни и были женщины, то Симон де Сювери это тщательно скрывал. Кто знает, — продолжал Ксавье. Ни он, ни сестра не желали матери одинокой старости. Ты у нас красавица, к тому же совсем еще не старая. Старая, старая, мне уже 48 лет. По мне так совсем молодая. Один мой приятель встречается с дамой намного старше тебя. Мерзость какая. Это называется совращением малолетних, — рассмеялась она. Ей казалась дикой сама мысль об отношениях с более молодым мужчиной. Но ты же не стала бы возражать против романа твоего ровесника с молодой женщиной. «Но это совершенно другое дело», — искренне воскликнула она, и Ксавье засмеялся. «А вот и нет. Мы просто привыкли так к этому относиться. Это абсолютно то же самое, что женщина в возрасте и молодой мужчина. Не хочешь ли ты сказать, что твоя последняя пассия вдвое старше тебя? В таком случае даже слышать об этом не желаю. Слава богу, она знала, что его романы долго не длятся. 2 недели от силы, такой характер. Женщин ее сынок менял как перчатки». «Нет, такой вариант я еще не опробовал, но если бы мне понравилась не молодая женщина, Я бы не видел ничего предосудительного в том, чтобы закрутить с ней роман.